Вы слушали книгу Надежды Иониной «100 великих городов мира». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск, январь, 2013 год.